Некогда был заводиком по производству панелей для сборных домов. Теперь оборудование ржавело, в оконные проемы сдувал ветер. Бывший заводик находился в стороне от города, в тенистой лощине. За его толстыми стенами было почти холодно, потеплее только там, где работали сварщики. Гашиш, который сейчас паковали, был местный, выращенный в окрестностях Баальбека под заботливым призором большого чина из Министерства обороны, дружка Хакима. Трудились споро, конвейерным способом. Но правильная обработка доброй тонны этого продукта — дело не быстрое. Каждая порция весила полкило, ее следовало надежно загерметизировать, чтобы ни одна собака на границе не унюхала. Насчет собак буквально. Специально обученные пограничные псы — большая морока для контрабандистов. Люди Хакима паковали гашиш в прочные пластиковые мешки, затем по ним проходили с тряпкой, смоченной в бензине, мешки катили на тележках в другой конец помещения и по нескольку штук вкладывали в жестяные банки. Эти банки макали в бензин, затем вкладывали в банки побольше. Банки побольше заливали расплавленным воском, запаивали, еще раз смачивали бензином и клали на дно 55-галлонной бочки. Грузоподъемник отвозил бочки в подсобку, где в них поверх банки с гашишем вставляли фальшивое дно. В завершении процесса бочки наполняли гранатовой мелассой, по 50 галлонов каждую, закрывали и через шаблон напыляли слова «Ливанская черная патока». По прикидке Уилсона, вся партия должна была уместиться в 200 бочек. Жуткая канитель. Зато гарантированно, на границе ни одна таможенная псина не тявкнет. Вечером он, наконец, сподобился ужинать с Хакимом. Даром, что Уилсон провел в Ливане почти целую неделю. С величавыми арабами у него было всего лишь несколько разговоров на лету, не дольше 5 минут за раз. В Баальбек по извилистой дороге между холмами они ехали в разных машинах, а в самом Баальбеке Хаким тут же занялся подготовкой операции с гашишем, оставив американца в компании своих более чем простоватых телохранителей. Эта тема гашиша возникла внезапно. Уилсон ни о чем таком и не думал и был неприятно поражен. Вален Вуди Бобо Джон не уставал повторять, что с деньгами под проект Уилсона не будет сложностей, да и вообще деньги для друзей Бобо Джона не проблема. И действительно, на тот момент все террористические акции Хакима субсидировались неким саудовским принцем, который занимал высокий пост в Министерстве внутренних дел в Рияде. В ответ на эту щедрость Хаким обещал бороться за правое дело где угодно, только не на территории Саудовской Аравии, дабы та и впредь оставалась королевством блаженного покоя, и Хаким свое слово держал. Но после 11 сентября все резко изменилось. Великодушный принц спешно погиб в автокатастрофе, официальная саудовская версия, и денежный поток в одночасье иссяк. Покровителю королевских кровей пришлось срочно искать замену. Плодотворное сотрудничество с наследным принцем в Саудовском министерстве внутренних дел сменилось работой в тесном контакте с генералом в Ливанском министерстве обороны. Тут царские подарки не светили. Генерал сам стрелял глазами по сторонам, где бы побольше урвать. И Хакиму приходилось вертеться. Задолго до того, как Уилсон вышел из тюрьмы, организация Хакима перешла на заурядное бандитское самофинансирование. Клонировали и воровали кредитные карточки, грабили банки, похищали людей, проворачивали дела с наркотиками. Марихуана в долине Бека, что в других местах пшеница или картофель, обычный сельскохозяйственный продукт. Ее высаживают на огромных пространствах лоскутных полей, принадлежащих разным хозяевам, и обрабатывают с помощью более или менее современной техники. срезанную комбайном марихуану сушат в сараях, затем вручную протирают через марлю, и полученный порошок без особых сложностей прессуют в кирпичики гашиша. Хакиму оставалось реализовывать готовый товар, упаковать по всем правилам контрабандной науки и переправить за рубеж. Вот в эту работу он и запряг Уилсона. Тот, естественно, предпочел бы сразу получить чемоданище с деньгами и приступить к выполнению своей грандиозной задумки. Однако новые друзья оглушили его предложением сначала хорошенько попотеть на Неве нелегальной торговли наркотиками, оружием и ворованными бриллиантами. И он был не в том положении, чтобы отказываться. Моральная сторона этого бизнеса его нисколько не волновала. Он был выше подобных пустяков. По-настоящему Уилсона отпугивало лишь то, что он со всеми потрохами попадает во власть человека, который всей душой ненавидит американцев. Всех американцев, без исключения, невзирая на цвет кожи и исторические тонкости. Ненавидит даже тамошних мусульман, которые продались империалистам. И про этого Хакима, которому он был вынужден вручить свою жизнь, Уилсон практически ничего не знал, кроме того, что рассказал ему Бобо Джон. А тот исходил из того, что чем меньше Хаким и Уилсон знают друг о друге, тем лучше сложится их сотрудничество, в случае чего ни один из них и под пытки не сумеет заложить другого. По словам Бобо Джона, Хаким был родом из Иордании.